Что ж ты, дурак, не то сказал? Возмутился вдруг Чернобуров. Господа, пастораль называется «Поцелуй», а, впрочем, да, я позабыл, я это название из пьесы забрал, под шофе был, господа. На сцене появились несколько девушек в костюмах пастушек и пастух. Где-то на дворе истерически ржал жеребенок, под своды театра проникала брань мужиков с дороги, а пастушки, разделившись парами, делали утомительно долгие реверансы перед пастушком. За реверансами последовали произносимые в неподвижности пошленькие диалоги в стихах. «А что же ты, мой друг, не хочешь поцелуя? Уста мои горят!» И беленькая пастушка с неестественно большой грудью прикрыла ладошкой прозрачную юбочку между ножек, выписывающих очередной крендель. «Отнюдь я Клеопатре предан, я пас ее овец, не прикасаясь к ним, а чем еще меня прельстить ты можешь? Я лишь ее целую в те уста, что в сотню раз влажней и жарче уст словесных, в уста без слова и упрека поцеловать готов я Клеопатру». Кто-то из помещиков задремал, и когда на сцене звучала нежная флейта, звук ее сопровождался сонным свистом и похрапыванием. «Да коли ты, любезный, свои уста пустить не хочешь в дело, пусть же уста чужие воспоют». У одной из актрис, когда она оголилась, вставая, в свою очередь, на колени перед пастушком, обнаружилась приличная беременность. И после приложения уз женщину вырвало, что зрителям понравилось, даже послышались аплодисменты. «Дрессировка!» — восхищался Грибоядов. «Школа! Ты, Иван Кузьмич, педагогическое дарование!» Анна Владиславовна вздрогнула, когда на сцене в платье Клеопатры появилась Татьяна. «Господа, прошу внимания!» — не удержался и выкрикнул Иван Кузьмич. «Прима!» Жадный взгляд нескольких человек, превратившихся на мгновение в одно сопящее, алчущее создание, хрипящие, подкашливающие, скрипящие креслами, пускающие слюну и газы, жадный взгляд этого единого, потного животного уперся поначалу в высокую, крученую прическу на голове Татьяны, опустился ниже, скользнул по всему ее обнаженному телу и вновь вернулся на лицо. Анна с трудом сдержалась от вскрика. Глаза Татьяны были глазами, приговоренной к смерти. Очень красивые, и без того белое лицо показалось прозрачным и одновременно с тем каменным. «Ничего, прима!» — сказал Грибоядов. «Бледная!» Анна Владиславовна, чтобы не крикнуть, не вскочить на ноги, вцепилась обеими руками в подлокотники своего мягкого кресла. «Смотри!» — просипел ей в самое ухо Бурса. «Смотри, это твое будущее! Помнишь, как ты меня перед всем обществом в Петербурге дураком выставила? Так я тебя вот здесь так же выставлю. Смотри пока, смотри внимательно, запоминай свою роль!» «Запомню. И отомщу», — определила себе Анна с неожиданной твердостью и более не отводила глаз от сцены. Пастушок на сцене, обеими руками обхватив за талию свою Клеопатру, грохнулся на колени и припал к ней. Лошадь во дворе перестала ржать, зато стали слышны смешки и шуточки, подглядывающих через щели наемников. Некоторые помещики закурили сигары, возник и угас ленивый спор, сколько же он выдержит. «Сколько поцелуй может продолжаться?» — заключили пари. Но скоро пастушок задохнулся, а конферансье в комическом фраке объявил вторую картину. «Надоело. На охоту бы хорошо, на кабана. Когда ж пойдем?» — спросил у Грибоядова помещик Кокин, сидящий по левую руку от Бурсы. «Ружьишко-то заржавело!» — он хохотнул. «Тише, тише, господа!» — попросил Бурса. «Сейчас самое смешное, господа! Сюрприз!» Тощий и голый изврат с ошейником на шее въехал на сцену верхом на козле, тоже украшенном сбруей. Изврат строил такие уморительные рожи и так дергал жилистые, выгнутые неправильно ногой, что помещики притихли и захихикали. Навстречу ему из-за колоннады дворца на сцену выехала большая квадратная постель. В постели две спящие красавицы под тонким шелковым одеялом. Изврат слез с козла и долго крался по сцене красавицам, наконец впрыгнул в постель. Смешки перешли в хохот, Анна Владиславна ощутила, как потрескивает и ломается тонкая деревянная рукоятка под ее бешено сцепившимися пальцами. «Бежать», — подумала она, — «нет, сперва отомстить, отомстить и бежать, или отомстить и умереть». Шелковые одеяла крутились вокруг трех причудливым образом сплетающихся тел. Когда смех перешел в хрип, девицы изящно уснули на своих местах, а изврат скатился на другую сторону, изнеможенный, и на четвереньках начал удаляться по траве в тень колоннады.